Глава пятая. «Хорошо быть главой совета», — удивленно осматриваю комнату, намного больше той, в которой живет монах по имени Ралам. Конечно, до апартаментов какого-нибудь князя ему далеко, но все равно на жилище аскета как-то не смахивает. Комната размером метров 5 на 6. Хорошая удобная кровать у окна, большой письменный стол с тумбочкой, стоящий справа от двери, и пара резных стульев рядом. Широкий шкаф по левой стене и аж целых 4 магических светильника. Взяв один из стульев, пододвинул его к двери и наклонил, подперев ее так, чтобы если кто будет ломиться, сразу открыть не смогли. Следом раскрыл нараспашку окно, подготовив себе на всякий случай запасной путь побега. «Так-так, и где же тут карта Ордала?» Я заглянул в шкаф, он стоял ближе всего, но кроме нижней одежды и монастырских ряс больше ничего не увидел. Откинул вешалки в сторону и уперся в заднюю стенку. Внизу тоже пусто. Ни коробок, ни папок, ни сундучков. Подошел к столу, проверил лежавшие на нем бумаги, но искомого не обнаружил. Наклонился к ящичкам, встроенным в тумбочку. Подергал. Заперты все. Хмыкнув, достал кинжал, решив начать с первого замочка. Провозившись минуту, наконец-то расковырял дерево, поддел ящик и дернул на себя, с хрустом вырвав крепление замка. Какие-то документы, договоры, списки. Не то. Со следующим ящиком справился уже быстрее. Амулеты, свитки с заклинаниями, пара печатей, перья для письма и пара чернильниц. Снова не то. Но свитки я на всякий случай сгреб. Пригодятся. А вот амулеты брать не стал, подняв один из них. Смотрелся в характеристики, и оказалось, что они созданы специально для монахов старших рангов. Третий ящик и... «Да!» Мысленно воскликнул я. «Три! Целых 3 карты! И одна из них как раз та, что мне нужна!» Быстро пробежался я взглядом по старым пожелтевшим листам бумаги. Раздался звук дернувшейся двери и скрипнул стул, в которую она уперлась. «А ну, кто там?» Громкий раздраженный голос из коридора. «Открывай, проклятый воришка!» И дверь снова затряслась. Как хорошо, что я предусмотрительно открыл окно. Забросив карты в инвентарь, я активировал невидимость и торопливо выбрался наружу. Высоковато. Я сначала хотел попросту спрыгнуть, но передумал, оценив расстояние до мощенной камнями мостовой. Нет, я так ноги переломаю, да и невидимость после получения ранения сразу спадет. Пришлось, словно паук, цепляться за выбоины в стене и торопливо спускаться вниз. На расстоянии пары метров до земли я прыгнул. Ушел в кувырок, смягчая падение, и развернулся обратно к корпусу. Приблизился к стене и прижался к каменной кладке, точно под комнатой главы совета, внимательно прислушиваясь к голосам. Кто бы там ни был, он сумел сдвинуть подпирающий дверь стул и ворвался в комнату. В окно высунулась долговязая фигура, внимательно высматривая удачливого вора. Только не туда он смотрел. Я задержал дыхание, боясь привлечь к себе излишнее внимание. Хотя услышать тяжелые нервные вздохи на таком расстоянии и так, в принципе, невозможно. «Перекрыть ворота! Поднять всех стражников!» Повернувшись в комнату, приказал мужчина. «Найти эту тварь! Возьмите вооруженные артефакты поиска и проверьте всех! На нем будет метка от вскрытых печатей!» Вот значит как. Либо сама комната, либо замки были под магической сигнализацией. Тогда надо поспешить. Плохо. Я думал, у меня будет чуть больше времени на обдумывание плана проникновения в тюрьму и освобождения мага. Придется импровизировать. И я со всех ног рванул подальше от этого здания. А потом резко свернул в улочку между столовой и каким-то складом, заметив вдалеке небольшой отряд воинов, спешащих ко второму корпусу. И если бы это были только ближники, я бы рискнул проскользнуть рядом. Но с ними шло еще и 2 лучников, внимательно вглядывающихся в каждую тень и каждый темный угол. А при их уровне заметить бедного меня под невидимостью особого труда не составит. Мечтая лишь об одном, чтобы им не вздумалось проверить мою улочку, я забился в щель между углом здания столовой и старыми досками, уложенными друг на друга в высоту моего роста, и затаил дыхание. Отряд громко протопал рядом и скрылся из виду. Отлично, я спокойно выдохнул и, решив не затягивать, углубился в изучение карт. Как же все просто. Надо было догадаться, что в тюрьму ведет далеко не один ход. Итак, первый проход в тюрьму находился в казармах, доступ куда мне был закрыт, так же, как и в оружейную. А вот второй шел из башни храма Аирнаса, скрываясь в стенах строения, и заканчивался на третьем подземном уровне. Эх, как же близко я был к цели, когда поднимался туда, на расстоянии вытянутой руки. Ну что же, проще, разумеется, проникнуть в тюрьму из самого храма. Вот только, судя по заметкам снизу карты, для открытия потайной двери требовался специальный амулет, коих в монастыре было лишь 3 штуки. Да, их количество тоже было указано ниже. Жаль лишь, что имен носителей не было написано. Это бы сильно облегчило мне задачу. И что за амулет? Ни рисунка, ни описание. Эх, как бы это выяснить-то? Неужели среди тех амулетов во втором ящичке как раз-таки и был нужный мне? Ведь, по идее, он обязательно должен находиться у главы совета. Иначе какой же он глава? Дурак я, дурак. Надо было их все, как и свитки, в инвентарь скинуть. Шум только поднял такой, что обратно уже и не вернешься. Ладно, я на время отбросил проблему, которую создал сам себе, и принялся за изучение 2 оставшихся карт. На одной были обозначены все секретные входы и выходы на территории монастыря, включая тот самый проход через скалу. И мало того, значками в виде двусторонней стрелки помечены ловушки. А вот на второй, ха-ха, полный план тюремных помещений, каждого из 5 уровней, и местоположение 3 ключей амулетов, выглядящих как раскрытая ладонь человека. Один ключ, как я и думал, у главы совета. Напротив второго корпуса стояла жирная цифра 1, и внизу карты сноска с номером этажа и комнаты, в которой он лежит. Второй – казармы, кабинет капитана охраны. Третий – храм Аирнаса, комната старшего жреца. Понятное дело, что в казармы я не сунусь. Ни ради ключа, ни ради хода в тюрьму. Это то же самое, что самому себе связать руки и сдаться страже. А вот храм. Сначала стоит взглянуть, как там возле него дела с охраной. Не снуют ли туда-сюда монахи и воины, выискивая таинственного вора? И главное, если... То есть не если, а когда я туда проникну, чтобы старший жрец был на месте. Кстати, а не тот ли это старичок, что бубнил молитву, стоя на коленях перед статуей Аирнаса? Я когда заходил внутрь, желая подняться в башню, он там в такой позе находился. И когда спускался спустя полчаса, ничего не изменилось. Ведь, насколько я помню слова Ра-Лама, который меня с утра проведывал, если пожелаю помолиться Богу-покровителю, то только в молельне, а никак не в храме, ибо последняя прерогатива только лишь жрецов Аирнаса. Пока не закончилось время действия невидимости, я выглянул из-за ящиков и, удостоверившись, что на горизонте чисто, подошел к водосточной трубе, идущей с крыши столовой. Подергал, проверяя, крепко ли она держится, и полез на крышу. Да, я решил добираться до храма именно таким образом. И ближе, и стражников там пока еще нет. Да и стрелков, что, кстати, странно. Я бы на их месте сразу же расставил бы лучников и арбалетчиков на ключевых позициях так, чтобы они могли просматривать и простреливать всю территорию монастыря. Забравшись на крышу, я удостоверился, что там и правда никого нет, как и на ближайших домах, разбежался и прыгнул на соседнее здание. Под ногами предательски треснула черепица. И я чуть не сверзился вниз, с трудом удержавшись на ногах. Надо быть осторожнее. На крыше последнего дома я осторожно подошел к краю, внимательно смотря под ноги и ступая только на хорошо державшуюся и хотя бы с виду крепкую черепицу. Вон он, храм. Отсюда до него 40 метров. Жаль, конечно, что он стоит отдельно от остальных зданий. А то бы я таким же образом забрался на его крышу и уже оттуда проник внутрь. Внизу, не считая 3 монахов, в том числе Ра-Лама и 2 воинов, мечника и лучника, стоявших точно у входа в храм, больше никого не было. Выбора нет, придется спускаться и ждать, когда они уйдут, или придумать, как отвлечь их внимание. Как я уже говорил, проскользнуть в невидимости рядом с дальниками или магами намного выше уровнем, чем я сам, практически невозможно. Стоя в тени дома, я наблюдал за храмом. Ни монахи, ни воины, судя по всему, в ближайшее время никуда не собирались. Даже наоборот, людей входа прибавилось. Подошло усиление в числе еще 3 мечников. Просто замечательно. Проклиная все на свете, я мысленно перебирал варианты проникновения. Если бы дома в храме были деревянные, то я, не задумываясь, устроил бы поджог. Но, увы, повсюду лишь только камень. Можно, конечно, поджечь какой-нибудь склад изнутри, Там деревянных предметов, как и ткани, вполне хватает, но вряд ли на его тушение бросят всех людей, если вообще будут тушить. И пока я придумывал способ отвлечения внимания, не сразу заметил, что от храма отошел Ралам и направился в мою сторону. Вот он прошел рядом со мной и пошел дальше, по пути о чем-то раздраженно ворча. Ралам — монах, входящий в совет первого круга. Как же я мог об этом забыть? В моей голове возник совершенно новый план. Пока он не успел достаточно далеко уйти, я догнал его и активировал классовое умение «Тень». Невидимость сразу же спала, и, развернувшись в обратную сторону, я поспешил к храму. Теперь важно, чтобы настоящий Ралам так дальше и шел по своим делам. И вообще отсутствовал хотя бы полчаса. Я подошел к входу в храм и, кивнув монахам и воинам, протянул руку к ручке двери. «Старейший!» — неожиданно осторожно поинтересовался один из воинов, обращаясь ко мне. «Почему вы вернулись? А как же еще двое лучников, за которыми вы шли в казармы?» Я замер. Мозг лихорадочно заработал, подбирая варианты ответа. «По пути я встретил одного из послушников и приказал ему срочно найти капитана стражи и взять не двух, а трех человек. Наконец-то нашелся я». «Верно, двух и правда мало будет. Когда они подойдут, сколько мне человек направить в центральную башню?» «Четырех». Брякнул я сразу же и открыл эту проклятую дверь, собираясь поскорее попасть в храм, пока время действия скилла не закончилось. «Стойте, Ралам!» — торопливо произнес все тот же воин. «Одному вам не положено внутрь заходить. Сейчас я выделю вам своего человека». И он жестом подозвал стоявшего в стороне мечника. «Пойдешь со старейшим. Отвечаешь за его жизнь своей головой». Воин согласно кивнул и пристроился рядом со мной, чуть позади и сбоку. «Не стоит беспокоиться. Никто не причинит мне вреда в обители Аирнаса». Постарался я отказаться от навязчивого охранника. «Ничего не знаю, старейший». Отрицательно покачал головой мужчина. «Есть свод правил, в котором четко указано, что и как делать в таких вот ситуациях, и мы обязаны строго ему следовать». «Хорошо», — согласился я, внимательно следя за таймером отсчета времени действия умения «Тень», и переступил порог храма. Меньше 20 секунд. Проклятие. Умение, конечно, само по себе очень хорошее, но жалкая минута длительности после активации. Многое ли за нее сделать успеешь? Приказав вошедшему следом за мной воину прикрыть дверь, я быстро пробежался взглядом по умениям монаха Ралама, подыскивая наиболее подходящий скилл для быстрого оглушения противника. И когда мужчина повернулся, его лицо встретилось с моими двумя далеко не маленькими кулаками, каждый из которых был окружен яркой светящейся сферой, а следом серия ударов в грудную клетку и напоследок добивающий локтем в шею. Воин потерял сознание и осел на землю. «Хех! Вот что значит умеет высокоуровневый монах. Неплохо, очень неплохо». И удивительно, что шум короткой и быстрой драки никто не услышал и не ворвался в храм. «Отличная тут звукоизоляция», — порадовался я. Время действия умения «Тень» закончилось. Я снова вернулся в свой облик со своим собственным уровнем и скиллами. Поспешно засуетился у дверей, которые, как оказалось, имели специальные скобы для засова. Правда, самого засова рядом не было, а искать его времени нет. Так что пришлось использовать для этой цели меч воина. А в дополнение я еще и ремень его снял, обмотав им ручки на двери. Самого воина я связывать не стал. Не до этого сейчас, да и в описании умения монаха время оглушения противника было почти 5 минут. Достал карту, сверился с ориентирами и побежал в сторону лестницы, ведущей в центральную башню храма. И там же рядом находится комната старшего жреца. Надеюсь, он у себя. Не в его же возрасте бегать со здоровыми мужиками, ловить удачливого вора. И постараюсь обойтись без убийства. Мне ведь нужен только ключ-амулет и больше ничего. На статую старался не смотреть. Ну их, этих богов-покровителей, достали уже. Я до сих пор четко помнил, какими ощущениями сопровождалось их обращенное на мою личность внимание. И вот я в широком, но коротком коридоре всего лишь с тремя дверьми. Одна в самом конце ведет к лестнице центральной башни, а еще две — справа и слева от меня. И вот та, что слева, мне и нужна. За ней комната старшего жреца. Активирую невидимость, открываю дверь и оказываюсь в длинной библиотеке с высокими до самого потолка шкафами, полностью забитыми книгами. В другое время я бы с большим удовольствием здесь задержался, Думаю, здесь немало интересного и познавательного найдется. Заодно и интеллект прокачал бы, но, увы, не сегодня и уж тем более не сейчас. Пройдя библиотеку, я попал в небольшую каморку с единственной кроватью и столом, над которым был прикреплен ярко горящий магический светильник в виде шара. Замираю, стараясь не потревожить старшего жреца, лежавшего на кровати, на боку, лицом к стене. Старик был одетый в простую льняную рубашку и теплые штаны с парой карманов. Теплое одеяло было отброшено к ногам, прикрывая лишь стопы. «Спит, что ли?» Я на цыпочках прокрался рядом с кроватью прямиком к столу, на котором без всякой организованности, словно все это просто свалили в кучу, лежали какие-то бумаги, книги и различные предметы. Увы, увы, но амулета среди вещей на столешнице не оказалось. А больше тут его и положить-то некуда. Осмотрел я спальную комнату. Вряд ли он его в библиотеке спрятал. Что ж, обычаем самого старика. Надеюсь, он спит мертвым сном, так что и из пушки не разбудишь. Но старик не спал, он даже не дышал. Еще бы, с таким-то ранением в груди напротив сердца, нанесенным чем-то тонким и очень острым, кинжалом или стилетом. Так что насчет мертвым сном я не ошибся. Мертвее некуда. Грубо выругавшись, я обыскал карман его штанов, но ключа не нашел. И тут мой взгляд зацепился за блеснувшую под воротником заляпанной кровью рубашки серебристую цепочку. Дернул ее на себя, разрывая хрупкие звенья, и полностью вытащил из-под одежды. Да, это то, что я искал. В моей руке оказался небольшой золотистый амулет в виде раскрытой человеческой ладони. Прикрыл мертвого старика, лежавшим в ногах одеялом, и вышел из комнаты. Жаль старика, если уж на то пошло. И не знаю, кто его убил и почему, но более чем уверен, что убийство повесят именно на меня. А судя по количеству крови, вытекшей из раны, убили его недавно. Я бы даже сказал, что минут 10 назад максимум. Надеюсь, с его убийцей меня судьба не столкнет. У него свои дела, у меня свои. Так, окинул я взглядом первый пролет лестницы, идущей до самого верха башни. Где-то здесь, судя по карте, находится потайная дверь, ведущая в тюрьму сразу на ее самый нижний уровень. Но стена выглядела совершенно гладкой и ровной. Цельная литая кладка, заметны лишь только тонкие швы, скрепляющие смеси между камнями. Строили-то на века. Я смотрел всю стену, и вширь, и высоту, докуда сумел достать. Ни трещинки, ни потайных камней, которые я пытался найти, простукивая стену рукояти кинжала. Так может быть, я что-то упустил? Пришлось снова достать карту и внимательно перечитать все то, что написано в сносках. Увы, но нет. Информации о том, как открывать потайной ход, там не было. Хорошо, попробуем по-другому. Я приложил артефакт к стене в самом подходящем, на мой взгляд, месте для двери. Хм. А если вот так? Перевернул его ладонью к поверхности и... В тот же миг под части стены прошла легкая дрожь, и камни, словно в каком-то магическом конструкторе, по одному, начиная с середины, стали втягиваться в соседние блоки. Все это сопровождалось негромким шуршанием. Проем расширился до размеров обычного человека, так, чтобы тот смог пройти, не пригибаясь, и все замерло. Я проскочил вовнутрь, на ходу доставая зелье ночного зрения, коих осталось не так-то и много, и оказался в темном мрачном коридоре. За спиной раздался шорох, но оборачиваться не стал, и так понятно, что стена возвращается в прежнее состояние. Я медленно крался по темному коридору, спускающемуся все ниже и ниже. При этом не издавал ни единого звука, мягко ступая по каменной крошке на полу, и ровно размеренно дышал, делая короткие вдохи и выдохи. Дезраэль был бы доволен. Теперь я не похож на медведя в посудной лавке. Правда, еще по лесу осталось научиться ходить точно так же, и будет вообще отлично. Но вот коридор наконец-то выровнялся и привел меня в тупик, заканчивающийся глухой стеной, покрытой капельками влаги. Да, сыровато здесь. Еще бы, такая глубина и холод. Что делать со стеной, я уже знал. Приложил амулет внутренней стороной ладони к камню и, дождавшись открытия прохода, осторожно выглянул. Пусто и тихо, как в склепе. Мне же лучше. Темнота, друг молодежи, а также воров и убийц, мысленно усмехнулся я. Угу, нервишки шалят, вот и пытаюсь отвлечься. Мне ведь надо незаметно подняться на самый первый уровень и найти ключи от камер, или отобрать их у кого-нибудь, или просто украсть. А то без них я мага не освобожу. И все это нужно проделать крайне аккуратно, не поднимая лишнего шума и, что самое важное, не попасться стражникам. И пока я крался к лестнице, что проходила через все уровни тюрьмы с 1 по 5, успел заглянуть в специальные окошки дверей всех без исключения камер, вырубленных прямо в толще скалы. Благо их было немного. 6 штук, строго на расстоянии 20 шагов друг от друга вдоль правой стены. Ну, мало ли, вдруг в одной из них таится маг Лсаэрос, описание которого Зархан заставил меня выучить наизусть. Ведь если буду знать, где он точно находится, то быстро вернусь и освобожу. Вот только я сомневался, что за время заключения его облик не изменится. Кто знает границы фантазии местных палачей и дознавателей? Вдруг волосы там спалят, лицо изуродуют или еще что? Но в 1-х 5 камерах никого не оказалось. Только лишь в последнем помещении на стене висело растянутое цепями за руки и ноги тело очень худой молодой девушки, практически ребенка, в обрывках некогда прекрасного и дорогого платья на обтянутом кожей скелете. Так сильно она была истощена. И стоило мне только задержать на ней взгляд, как девочка раскрыла глаза и ясным осмысленным взором уставилась на меня. «Помоги мне, пожалуйста», — медленно по слогам произнес в моей голове уставший дрожащий голос. «Твари! Что же за твари отправили ее сюда?» Я зло сжал кулаки и поспешно отвернулся от окошка в двери. «Прости, девочка, но я не могу тебе помочь. Прости», — прошептал я, совершенно не беспокоясь, что меня может кто-то услышать, и чуть ли не бегом рванул к лестнице. Поднявшись до середины, остановился и присел на ступеньку, стараясь забыть увиденное, изгнать из своей головы и сосредоточиться на другом. Но так и не смог. Перед моими глазами все так же стояла страшная картинка из той камеры. Бедный ребенок. Звери, настоящие звери. В чем может быть виноват ребенок? Пусть даже и маг, судя по тому, что она смогла проникнуть в мой разум. С трудом успокоившись, я тряхнул головой и продолжил подъем. Что-то я слишком вжился в эту игру, или... Это она прижилась к моему разуму? Главное — не сойти с ума. 2-й уровень был точной копией 1-го, и слава всем местным богам, но дети в камерах отсутствовали. Только взрослые, мужчины и женщины, люди пожилого возраста, старики. Но никто из них даже отдаленно не был похож на Лсаэроса. Поднялся на 1-й уровень и сразу у входа натолкнулся на 1-ю практически непреодолимую преграду. В 5 шагах прямо по коридору, что постепенно расширялся и заканчивался длинной стеной, получалось эдакое помещение в виде острого треугольника. Стояло 2 стражников в полной стальной броне и маг, усердно им что-то втолковывающий. И кроме того, из-за двери, возле которой они и стояли, раздавались громкие всхлипывающие крики, прерывающиеся возгласами боли и завываниями. Несложно догадаться, что это местный аналог камеры пыток. Я нырнул обратно на лестницу, прижался к стене и внимательно прислушался к разговору, мысленно прося истязуемого, чтобы он орал немного потише. «Дознаватель где?» — звонкий голос мага. «Общается с очередным ублюдком», — процедил один из стражников. «Тоже мне, нашел время». «А что случилось-то? Что за шум?» «Да вор какой-то на территорию монастыря забрался. Украл что-то из комнаты главы совета этих непутевых монахов. Вот и подняли всех с приказом найти и схватить живым». «А мы-то тут при чем?» — хрипло добавил 2-й стражник. «Так входы и выходы из тюрьмы перекрыть надо. Мало ли, вдруг он сюда заберется. Не до допросов сейчас», — брезгливо бросил маг. «Отправляйте пленника обратно, а дознаватель пусть возвращается в свой кабинет». «Будет выполнено». «И куда подевался ваш командир? Почему его нет на месте? И где еще 6? Мне нужно, чтобы на каждом уровне стояло по 2 человека. «Они с младшим жрецом спустились на 5-й уровень. Там скончался один из магов. Всех свободных людей он взял с собой. Сами знаете, насколько опасны личности, что сидят там за решеткой». «Так они же в блокираторах магии. Да и двери зачарованы». «Ну, мало ли». Судя по скрипу и звону металла, стражник развел руками. «Тогда, как вернется, передайте ему, что я жду в комнате возле лестницы, ведущей в казармы». «А не проще ли вам будет спуск?» — попытался предложить стражник скриплым голосом, но тут же был прерван магом. «Нет, я в такое дерьмо соваться не собираюсь. Пусть сами там ковыряются». Маг развернулся и направился в конец коридора, а кто-то из стражников раскрыл дверь в камеру пыток, так как звуки, идущие оттуда, стали еще громче. Я выглянул в коридор, удостоверился, что мага не видно, а оба стражника зашли в комнату и убрался с лестницы. Замер подальше от пыточной, дожидаясь, когда воины уведут бедного измученного человека, а дознаватель вернется в свою комнату. Взгляну на него и решу, что делать дальше. Я нисколько не сомневался, что смогу на взгляд определить, сумею ли совладать с этим неписем, или же не стоит и пытаться. Ведь вряд ли он будет такого же высокого уровня, как ордаловские монахи и стражники. Он всего лишь дознаватель, а для того, чтобы пытать людей, сотый уровень не требуется. Достаточно прокачать соответствующие умения и специальности, которые, без сомнения, в этой игре есть, и, надеюсь, есть только у неписей.